По случаю 5-летия со дня назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии, Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма кимченризма выставил на своем сайте бессмертный классический труд Ким Чен Ына. Заключительная речь на мартовском пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 2013 года.